Глава 9. Нет! Да. Там опасно. Клетка прочная. Они меня с клеткой сожрут. Я видела фильм, где акула заглатывает девушку с ее защитой. Мари, это маленькие белые акулы. Они не съедят клетку. Утешает Илья, когда над нами закрывают люк. Да я даже на помощь позвать не смогу, ведь мы будем под водой. Давай, быстро надевай маску, и нас опустят. Ты хотела новых ощущений? Так вот они. Или ты трусишь? Вот знает, чем подкупить. Нехотя выполняю приказ, и, вцепившись в прутья, смотрю, как нас опускают. Илья стоит рядом и показывает большой палец и фотоаппарат. Где он вообще его взял? Я же огромными глазами наблюдаю, как мимо нас проплывают кусочки рыбешки, и вода окрашивается валой. Эти больные с лодки скидывают кровавую приманку. Видно, решили привлечь охотников. Блин, я уже думала, вдруг нам повезет. К моему огромному несчастью ждать долго не приходится. Всего через несколько минут к нам подплывают три акулы и с голодными глазами начинают кружить возле клетки. «Мама, дорогая, роди меня обратно!» Я чуть не падаю в обморок, когда к этим охотницам присоединяются еще две и крупнее. Кажется, в фильме было так же. Пока я бьюсь почти что в истерике, счастливый Илья крутит камеру туда-сюда. Судя по его довольному виду, он кайфует и чуть ли не на седьмом небе от счастья. Псих! Но тут мое сердце замирает, я вижу ее. Огромная акула с полной пастью зубов идет прямо на нас. Я едва успеваю вцепиться в прутья позади, как эта махина таранит клетку. Потом еще раз. Нас точно съедят. Слава небесам, клетку тут же поднимают наверх, но я навсегда запомню этот голодный оскал рыбины. Все, больше ни ногой в воду, только ванна. Из клетки я выпрыгиваю первая. А потом со скоростью метеора начинаю снимать экипировку. «Мари, Мари! А ну, успокойся! Все хорошо!» Илья подбегает ко мне и крепко обнимает. «Она могла нас сожрать!» «Это было бы проблематично. Нас защищала клетка. Зато какие кадры!» «Знаешь, я уже дважды погружался, но такое со мной впервые!» «Все, я больше ничего не хочу! Отвези меня на берег!» Кричу, чуть ли не плача. «Уже плывем. Детка, ты молодец. Теперь в случае опасности тебе будет с чем сравнить. Мари, вот честно, тебе не понравилось?» Илья берет в плен мое лицо и внимательно смотрит в глаза. Его легкие поглаживания рук успокаивают, и я выдыхаю. «Было необычно, экстремально, и я больше никогда в жизни такое не повторю. Но ты прав, это интересный опыт». «Вот и отлично. А сейчас вернемся на берег и поедем перекусить». Илья берет меня за руку и отводит в каюту, где для нас уже приготовили прохладительные напитки. «Больше ведь ничего экстремального не будет?» «Сегодня нет». Тут я замираю с колой у рта. «Он ведь шутит? Если со мной каждый день будет происходить что-то подобное, я точно не выдержу». «Илья, скажи честно, ты хочешь меня убить? Тебя Яр подговорил?» «Что за глупости?» «Он попросил отвлечь тебя от грустных мыслей, что я и делаю. Обещаю, завтра никаких акул». «Еще бы, меня ждет что-то более опасное». «Вчера я думала, что может быть страшнее езды в песчаную бурю, а сегодня я думаю, что может быть опаснее белой акулы». Ответ я получаю на следующий день, вскоре после того, как сажусь в джип, который везет нас на экскурсию. Уж тут-то точно все должно быть безопасно. Туристов человек 7. Экскурсовод, явно профессионал своего дела. Жаль, по-русски плохо понимает, но с горем пополам говорит по-английски. И его фраза о том, что звери не домашние и звать их не надо, настораживает меня. Хотя я бы посмотрела на психа, который пожелал бы приманить льва или слона. Общее время поездки 2 часа. Предполагаются остановки, где мы сможем сделать запоминающиеся видео или фото. Тут я смотрю на Илью, который уже приготовил камеру. Интересно, он всегда с ней? Или это мне так повезло? Должна заметить, вчера он сделал отменные фото. Когда поздно вечером, сидя с ним на диване, я рассматривала его работы, поразилась, как здорово он заснял именно те самые горячие моменты. И самое удивительное, на всех снимках я не выглядела испуганной. Вот около нас кишат акулы, а я словно хочу протянуть к ним руку, хотя на самом деле я тянулась к решетке, чтобы ухватиться за нее посильнее. А когда нас таранила акула, в какой-то момент меня откинуло в другую часть клетки, и я оказалась практически лицом к лицу с зубастиком. Но на кадре кажется, что я с интересом пересчитываю зубки хищницы. И еще с десяток таких же интересных снимков, которые я точно заберу на память. Илья даже успел заснять меня во время бури. Например, когда мы прыгали в машины, а позади стеной двигался песок. Смотрелось все это более чем эффектно. Обнаружилась и пара быстрых кадров, когда мы петляли, ища дорогу, а буря была уже на хвосте. Любой фотошоп позавидовал бы таким снимкам. И опять я была выставлена в лучшем ракурсе. Ни грамма страха, только уверенность. Казалось, мы просто решили покататься в непогоду, и происходившее совсем нас не пугало. Светка обзавидуется, когда все это увидит. Сейчас же я просто отдыхала, рассматривая жирафов и зебр. Потом мы проехали слонов, которые даже помахали нам хоботами. Уверена, Илья заснял и это. Самый страшный момент для меня случился, когда мы доехали до середины пути, где должны были увидеть львов и львиц. Туристы уже начали покидать джип, когда неизвестно откуда к нам на капот запрыгнула огромная кошка. Я только рот открыла, а она стремительно залезла в салон, откуда я не успела выбраться. Огромное опасное животное с клыками стояло в шаге от меня и облизывалось. «Илья!» — закричала, когда эта махина кинулась ко мне. Я успела только зажмуриться, выставить руки и помолиться. Странно, но жизнь не пробежала перед глазами. Я вообще ни о ком и ни о чем не подумала, решив, что это конец. Но прошло несколько секунд, а я по-прежнему была жива. И при этом совсем не чувствовала боли. Хотя было ощущение просто огромного веса на себе. Казалось, еще немного, и меня раздавят. Я открыла глаза, и в этот момент львица решила облизать меня, а потом и вовсе стала мурчать и ластиться. «Мари, только не бойся, это ручная львица Сара, и она очень любит туристов. Но ты, видно, понравилась ей больше всех», — заржал Илья, которого я уже мысленно прикапывала где-то рядом. «А раньше нельзя было сказать. Мне самому только что сообщили». Кошка вдоволь наигралась со мной и пошла ко всем остальным. Валила мужчин и валялась с ними, вставала на задние лапы, опираясь передними на туристов, и с удовольствием позировала перед камерами. Оказывается, это был гвоздь программы, и нам специально ничего о нем не сказали. А актриса вышла пораньше и почти до смерти напугала меня. Заставив задуматься, а не носить ли с собой в сумочке что покрепче. И только я начала отходить от этого момента, как пришло время ехать обратно. «Правда, здорово! Она такая ручная!» — радовался муж, показывая снимки со мной и львицей, которая буквально лежала на мне и облизывала. А я словно гладила ее. «Нет, Илье точно нужно менять профессию, такой дар пропадает. Ты в курсе, что я скоро так помру? Я думала, меня съедят или покусают. Да ладно, круто же было!» И почему я жаловалась на жизнь в доме? Там тишина, покой, никто не пытается тебя сожрать. Благодать. А тут... Смотрю на мужа, который только фиктивно и мог бы жениться. Вряд ли найдется ненормальная, которая выдержит такую жизнь. Да уж, круто. Кстати, что у нас дальше? Теперь я выбираю следующее место. Где тут мой глобус? Илья достает телефон, открывает приложение и, закрыв глаза, касается экрана. Картинка крутится и замирает. «Китай!» «Ух, звучит не так опасно. Неплохо. Будем есть суши? Предлагаю прогуляться по городу и посмотреть на достопримечательности. И почему это звучит так предвкушающе? Ты уже что-то задумал? Ну вот что в Китае может быть опасного? Хотя, когда рядом такой попутчик, приключения найдутся везде. Тебе понравится. Кстати, там частенько проходят уличные гонки. Сходишь со мной? Надеюсь, я не за рулем? Нет. Пора тебе показать, что значит вождение в городе. Не бойся, тебе понравится. Муж обнимает меня за плечи, а я посмеиваюсь, так как все безумия начинались именно с этой фразы. Илья, ты ненормальный. С такой жизнью ты точно не найдешь себе жену. Зачем искать? Она уже есть. И хитро мне подмигивает. Какая знакомая фраза! Ее произносили все мои бывшие, но у каждого был свой подтекст. Главное, чтобы дальше не было фразы «давай попробуем быть вместе». «Держитесь!» — раздается чей-то крик, и начинается паника, а я ничего не понимаю. Что на этот раз? Неожиданно я чувствую резкий толчок именно со своей стороны. Меня откидывает на друга, который, похоже, успел за что-то схватиться, в отличие от меня. Спасибо, что Илья умудряется удержать нас и не позволить мне вылететь наружу. Авария, но вокруг нет машин. Поворачиваю голову и вижу носорога. Огромное животное стоит возле машины и очень громко фыркает. Мари, ты как? Не ударилась? Ого, муж умеет и беспокоиться. Но я не смотрю на него, только на животное, которое, кажется, хочет еще раз протаранить наш джип. Тут мои нервы сдают, а страх и вовсе отключается. Я подскакиваю и начинаю кричать. «Чё стоишь, тормоз? Давай, тарань, или ты трус? Да я тебя сейчас сама уделаю, я вчера с пятиметровой акулой чуть ли не обнималась. Думаешь, я тебя боюсь?» Животное впечатляется и уходит. Неожиданно кто-то хлопает в ладоши. Потом еще раз. Проходят секунды, и мне начинают аплодировать все собравшиеся. Я уже устало падаю на кресло и издаю стон, увидев, что Илья все снял. И не только он. На меня направлены камеры всех туристов. Хоть бы они это в сеть не выложили. Мари, ты супер! Обожаю тебя! И что тут ответить?